о преступлениях и пороках, запятнавших его имя, о таких злодействах, что даже одного из них было бы достаточно, чтобы навсегда изгнать из нашей памяти все его доблестные деяния и одержанные им победы. На этот раз сенаторы отозвались сильным ропотом, а галерея шумно рукоплескала. «Да будем откровенны», — продолжал свою речь Эмилий Лепид, — «имя Суллы звучит зловеще для Рима. Пороками и преступлениями он так запятнал свое имя, что стоит только произнести его, как всем вспоминаются попранные законы Отечества, втоптанные в грязь авторитет трибунов и достоинство консулов, деспотизм, возведенный в принцип управления, беззаконные убийства тысяч и тысяч неповинных граждан, позорные, проклятые проскрипции, грабежи, изнасилования, хищения и прочие деяния, совершенные по его приказу и во имя его, во вред родине, в целях уничтожения республики. И такому человеку, имя которого каждому честному гражданину напоминает только о несчастьях, человеку, который любую свою прихоть, все свои страсти возводил в закон, такому человеку мы сегодня хотим воздать торжественные почести, устроить царские похороны и объявить всенародный траур по нем. Да как же так? Неужели мы похороним Луция Суллу, разрушителя республик, на Марсовом поле, где высится всеми почитаемая могила Публия Валерия Публиколы, одного из основателей республики? Примечание. Публий Валерий Публикола по преданию содействовал изгнанию рода Тарквиниев, которые своими бесчинствами вызвали в Риме восстание. Одновременно с этим было положено основание республики, 510 год до нашей эры. Прозвище Публикола, то есть друга народа, он получил за то, что ограждал интересы народа, способствуя своими законами упрочению республики. Народ почтил его память погребением на Марсовом поле. Возможно ли допустить, чтобы на Марсовом поле, где по особым постановлениям Сената погребены останки наиболее знаменитых и выдающихся граждан прошлых времен, покоилось тело того, кто отправил в ссылку или убил самых благородных и выдающихся граждан нашего времени? Разве мы имеем право сегодня отмечать порок тем, чем наши отцы в прошлом вознаграждали добродетель? И почему? Во имя чего мы станем совершать такое дело, низкое и противное достоинству нашему и совести нашей? Может быть, из страха перед 27 легионами, сражавшимися за его дело и готовыми сейчас выступить за него, которых он расселил в самых красивых местностях Италии, там, где он больше всего и сильнее всего проявил свою жестокость? Или же мы поступим так, испугавшись 10 000 подлых рабов, освобожденных им по личному произволу и деспотическому капризу, вопреки нашим обычаям и законам, и возведенных в самое почетное и уважаемое звание римских граждан? Я допускаю, что вследствие упадка духа нашего или страха, внушаемого роковым самоуправством Суллы, при его жизни никто не решался призвать народ и сенат к соблюдению законов нашей Родины. Но во имя всех богов, покровителей Рима, спрашиваю я вас, отцы-сенаторы, что же теперь принуждает нас признавать справедливым несправедливого и прославлять как человека высокой души того, кто был порочным и гнусным гражданином, декретировать воздаяние почестей, которых достойны только великие и добродетельнейшие, самому худшему и мерзкому из сынов Рима? О, дайте мне, отцы-сенаторы, возможность не отчаиваться за судьбу нашей Родины. Дайте мне возможность питать надежду, что мужество, добродетель, чувство собственного достоинства и совесть еще присущи этому высокому собранию. Докажите мне, что не низкий страх, а высокое чувство собственного величия преобладает еще в душах римских сенаторов. Отклоните этот повод для новых гражданских смут, которые разгорятся, словно факел. Отклоните, как недостойное и бесчестное предложение о погребении Луция Корнелия Суллы на Марсовом поле с почестями, подобающими великому гражданину и знаменитому императору. Шумными рукоплесканиями были встречены слова Марка Эмилия Лепида, аплодисментами воздали хвалу этой прочувствованной и смелой речи не только плебеи, сидевшие на галерее, но и многие сенаторы. Действительно, слова Марка Эмилия произвели большое впечатление на собрание и вызвали волнение, которого никак не ожидали и не желали сторонники Суллы. Поэтому, как только утих шум после речи консула, Гней Помпей Великий поднялся со своего места. Это был один из наиболее молодых, любимых и уважаемых государственных деятелей Рима и самый популярный из всех сенаторов. В своей речи, не столь плавной и изящной, он не был красноречив, но полный чувств, словами, идущими прямо от сердца, воздал Помпей посмертную хвалу Луцию Корнелию Сулле. Он не превозносил его блестящие подвиги и благородные деяния, не защищал и не порицал позорные действия. Он обвинял в них не Суллу, а те ненормальные условия, в которых оказалась пришедшая в расстройство республика, властную необходимость, диктуемую тем ужасным временем, когда Сулла стоял во главе государства. Привычное нарушение законов, бешеный разгул страстей в делах общественных и развращенность нравов как простого народа, так и патрициев. Откровенная, простая и проникновенная речь Помпея произвела на всех, а в особенности на сенаторов, большое и сильное впечатление. После речи Помпея все выступления были излишни, но все же против предложения консула Квинтия Лутация Катула блестяще говорил Лентул Сура и очень неудачно Квинт Курион. Предложение Катула было поставлено на голосование. За него голосовали 4/5 присутствовавших сенаторов. Среди них были Публий, Ватий и Саврийский, Гней Помпей, Марк Крас, Гай Скрибониан, Курион, Гней Корнелий Долабелла, Марк Аврелий Котта, Гай Аврелий Котта, Марк Тулий Декула, Корнелий Сципион Азиатский, Луций Лициний Лукул, Апий Клавдий Пульхр, Кассий Вар, Луций Гелий Попликола, Квинт Гортензий и множество других людей консульского звания, известных своими деяниями и добродетелями. Среди голосовавших против предложения Катула были Марк Эмилий Лепид, Сергий Кателина, Лентул Сура, Луций Кассий Лонгин, Цетек, Аутроний, Варгунтий, Ливий, Анний, Порций Лека и Квинт Курион. Все они впоследствии участвовали в заговоре Кателины. По требованию некоторых сенаторов было произведено тайное голосование. Оно дало следующие результаты. 327 голосов за предложение Катула и 93 против. Победу одержали сторонники Суллы. После этого собрание было закрыто. Весь народ охватило крайнее возбуждение, волнение распространилось повсюду, из Курии Гостилия оно перебросилось в Комиций, оно проявилось в бурных манифестациях различных партий. Одни аплодировали Лутацию Катулу, Ватию и Саврийскому, Гнею Помпею, Марку Красу, то были явные приверженцы Суллы. Другие еще более шумно и торжественно приветствовали Марка Эмилия Лепида, Сергия Кателину и Лентула Суру, о которых стало известно, что они настойчиво боролись против предложения Катулла. Когда из Курии вышли Помпей и Лепид, горячо обсуждая только что закончившееся прения, в толпе возбужденных людей, теснившихся у портика, чуть не произошло столкновение, которое могло стать гибельным для республики, ибо оно грозило повлечь за собой гражданскую войну, последствия которой трудно было предвидеть. Тысячи и тысячи голосов горячо приветствовали консула Лепида. Тысячи других граждан, главным образом Корнелии, в знак протеста рукоплескали Помпею Великому. Начались взаимные угрозы, слышались проклятия, оскорбления. Все это, несомненно, окончилось бы кровопролитием, если бы Помпей и Лепид, проходя через толпу под руку, оба громко не уговаривали своих сторонников. Они призывали к порядку и спокойствию, просили мирно разойтись по домам. Эти увещевания временно потушили вспышку, но все же не оградили Рим от волнений. В тавернах, харчевнях, на самых оживленных перекрестках, на форуме, в базиликах, под портиками, тоже обычно очень людными, возникали ожесточенные ссоры и кровопролитные драки. В эту ночь многие оплакивали своих родных, убитых и раненых в уличных схватках. Самые горячие головы из народной партии делали попытки поджечь дома видных приверженцев Суллы.